Когда они поднялись к нужной квартире, она уже была открыта, и Лариса сунула туда любопытный нос. «А, это вы, гражданочка!» — узнал ее все тот же лейтенант. «Ну уж, входите, раз пришли. Не возражаете, гражданин Тарнопольский?» «Ну что вы, что вы!» — продребезжал сухонький старичок, с виду классический киношный профессор, седенький, с бородкой и в круглых очечках. «Только я никак не возьму в толк, что произошло?» «Ну, так давайте присядем, да разберемся», — миролюбиво произнес полицейский и кивнул напарнику. «Стас, дверь прикрой, не то весь подъезд будет в курсе». Алексей осторожно огляделся. «Точно! Квартира зеркально повторяла его собственную. Только, конечно, обставлена была куда лучше. Вместо старого дивана — роскошная софа, накрытая дорогим, пусть и пыльным покрывалом. На полу — да, паркет, только не потертый, а блестящий, под слоем пыли. Ковер благородных бежевых тонов, а не изделия неизвестных среднеазиатских мастеров. Красивая люстра, книжного шкафа нет, только полки, стены оклеены палевыми обоями с пышными розами. Гражданин Тарнопольский, Георгий Федорович, 1939 года рождения, все верно? Да. «Только вы уж сделайте милость, поясните, что случилось». «Да в том-то и дело, что ничего», — сердито произнес лейтенант. «Вот что. Давайте пока просто побеседуем. Вы, согласно показаниям соседей, не проживаете тут постоянно уже 3 года с небольшим». «Совершенно верно. Могу я поинтересоваться причиной?» «Я переехал к дочке», — пояснил старичок. «Я человек уже старый, мне одному тяжело, а там и больницы получше, да и уход есть». «А чего ж квартиру не сдали?» — встрял сержант. «О, молодой человек!» Тот поправил пенсне. «Видите ли, квартиру эту я отписал Анжеле, внучке моей. Вот она со мной приехала. Как ей 25 стукнет, пусть получает. Дело молодое. Ей свой угол нужен, а я уж буду век доживать у дочери». Алексей поймал на себе взгляд этой самой Анжелы, девушки помоложе Ларисы. Очень, кстати, интересный. Взгляд оказался благосклонным, но от него по спине почему-то мурашки пробежали, словно шерсть встала дыбом. «Так в чем же проблема?» — повторил Тарнопольский. «Я же исправно вношу коммунальные платежи. Тут никто не живет, так что это такой мизер по сравнению с моей пенсией и гонорарами». «Отчего же не сдавать?» — поинтересовался сержант. «Все прибавочка». «Ах, юноша!» — покачал тот головой. «Вы еще так молоды. Мы с Женечкой, Евгенией Васильевной, супругой моей, въехали сюда еще совсем юными. Тут и дочь родилась, и сын, вся жизнь прошла. И пустить на постой чужих людей, думать постоянно, не сожгли ли они что-нибудь, не затопили ли соседей, и разве Анжеле приятно будет прибирать невесть за кем? Нет, увольте». «С этим ясно», — сделал пометку в блокноте лейтенант. «Теперь к нашему делу, которого на самом деле нет, но разобраться надо, потому что соседи жалуются. У этого вот молодого человека, у него такая же квартира через стенку. Внезапно объявился трупный запах в помещении. Конкретно у него ничего не обнаружилось, у других соседей тоже. Вентиляцию 10 раз продули. Все равно пахнет. У вас никаких идей на этот счет нет?» Георгий Федорович опешил. «Господи, да меня тут год не было!» — выговорил он. «Какие уж идеи! Хотя... Нет-нет, это невозможно!» «Ну, смелее!» — подбодрил лейтенант. «Мы же просто беседуем!» Профессор А отрекомендовался он именно так, помолчал. «Женечка умерла в этой квартире», — негромко произнес он наконец. «Я уехал на симпозиум, а она собиралась на дачу. Жарко было. У нее сердце прихватило, и она сказала, что поедет и отлежится. Я ей не беспокоился, когда позвонил, а к телефону никто не подошел. Решил, что уехала. А когда вернулся, через 5 дней...» Сержант невольно сглотнул. Алексей вздрогнул, но Лариса дотронулась до его плеча, и он успокоился. «Телефон у нас был в коридорчике», — произнес Тарнопольский. Она не успела до него добраться и вызвать скорую. «В общем, я не смог тут больше жить». «И такую квартирку вы намерены оставить внучке?» «Анжела не суеверная», — похлопал тот девушку по руке. «Вдобавок, я сменил тут всю обстановку. Ну и потом, она вольна будет продать жилплощадь, когда вступит в права собственности». «Не проще сразу было продать, а внучке деньги отписать?» — спросил дотошный сержант. «Юноша, деньги обесцениваются, а квартиры только дорожают», — улыбнулся профессор. «Сравните стоимость квадратного метра 3 года назад и нынче. Увидите разницу». «А-а-а!» — протянул тот глубокомысленно. «А вас, молодой человек, я помню», — сказал вдруг Георгий Федорович, обернувшись к Алексею. «Вас и вашего небритого друга. Вы меня еще чуть диваном не зашибли, когда из грузовика его вытаскивали». «Извините», — усмехнулся тот. «Да-да, вы его в соседний подъезд заносили», — пустился в воспоминания старичок. «Я точно помню, потому что именно в этот же день мне привезли вот эту софу вместо Женечкиной любимой тахты. Она не помещалась в лифт, а грузчики наотрез отказались тащить мебель по лестнице. Ну, либо требовали несусветный гонорар. И я попросил вас». «И правда», — вспомнил вдруг Алексей. «Вы согласились, правда, тут вот уголок ободрали и паркет мне поцарапали. Но это, право слово, мелочи, и денег взяли только на... поправку здоровья». «Уж простите, мы тогда были сильно под шофе», — улыбнулся он. «Новоселье отмечали». «О да, от факела вашего товарища можно было самому замертво упасть», — вздохнул Тарнопольский. «Но за помощь искренне благодарю. Вот оно что! Вот почему Влад перепутал подъезды. Он и впрямь уже был в хлам, хоть на ногах и стоял», — с облегчением подумал Алексей. «Паркет, опять же!» «Оно, конечно, хорошо», — протянула Лариса. «Но о фантомных болях я слыхала, а о фантомных запахах не доводилось». «Но вы же сами чувствуете, здесь ничего такого», — буркнул лейтенант, надвая фуражку. «Извините за беспокойство, гражданин Тарнопольский. Служба». «Я понимаю, понимаю», — засуетился тот. «Анжелочка, открой окна, нужно проветрить и протереть пыль». «А шкаф?» — спросил вдруг сержант. «Точно». Хлопнул себя по фуражке его старший товарищ. «Гражданин Тарнопольский, а у вас примерно вот тут никакого стенного шкафа не наблюдается?» Он ткнул пальцем в стену. «Помилуйте, откуда?» — всплеснул руками профессор. «Когда мы въехали, тут была голая стена. В нее бы ничего не получилось встроить. У нас был комод и гардероб. У меня вот эти книжные полки. Нам хватало». «Могу я проверить под обоями?» Тот кивнул. Лейтенант постучал там и тут, потом развел руками. «Не намека на дерево. Бетон как бетон. Разрешите, я обои поддену?» «Пожалуйста. Думаю, Анжелочка все равно их поменяет. Такие нынче не в моде», — вздохнул Георгий Федорович. Полицейский вынул нож и аккуратно попытался поддеть стык на обоях. Не тут-то было, приклеены они были намертво, только зря покорябал. Он сверился с записями, попросил рулетку или хотя бы линейку. Их нашлось преизрядно, в том числе логарифметическое. Отметил место, где находились дверцы шкафа у Алексея, и поковырял там. Тщетно. Кончик ножа упирался в бетон. «М-да», — мрачно произнес лейтенант. «Но откуда же все-таки запах?» «Ладно, подумаем. Еще раз извините за беспокойство». Лариса попрощалась и потащила Алексея к выходу, явно чтобы оказаться внизу прежде полицейских. Так и вышло. Она дождалась, пока не выйдут, а потом решительно подошла к лейтенанту и негромко о чем-то с ним заговорила. Тот сперва отмахивался и выразительно стучал себя по часам на запястье. Потом заинтересовался, выслушал все-таки, покосился на сохранявшего недовольную мину Алексея и уткнулся в схемы. «Он в такое не верит», — доносилось до Алексея. «Говорит, кому нужна эта халупа? Но если там сделать проход, получится трешка». «Почему трешка?» «Потому что одна из кухонь свободно превращается в жилую комнату, пускай и небольшую, например, детскую, а два санузла вообще мечта, ну или из одного кладовку можно сделать, или там маленькую мастерскую. И не говорите, что получить разрешение продолбить несущую стену, так уж сложно, если деньги есть и связи». «Но от меня-то вы чего хотите?» Не выдержал лейтенант. «У вас только догадки и ничем не подтвержденные подозрения». «Да ничего я не хочу. Просто рассказала. И вот еще что». Лариса понизила голос и что-то шепнула полицейскому. Тот хмыкнул. «Но все равно не хотелось бы эксцессов. Можно как-то намекнуть?» «Попробуем». Тот снова почесал в затылке, сдвинул фуражку на нос. «Мда, лучше уж такая версия, чем идиотские крысы в вентиляции. А я сразу понял, что эту внучку надо проверить», — встрял подслушавший сержант. «Потому что...» «В рапорте изложишь», — оборвал лейтенант. «Пойдем-ка назад, скажем, забыли кое-чего спросить. Придумай по дороге, что именно». Лариса помахала им вслед и вернулась к Алексею. «А ты не думаешь, что теперь охотиться начнут за тобой?» — спокойно спросил он, поняв, что речь в беседе шла о завещании. «А я не просила тебя подождать с этим?» — вопросом на вопрос ответила она. «Пойдем, Серый, за меня не переживай, и не таких видали, и не таких едали». «Что?» «Да, это мы в школе поговорки переделывали», — фыркнула она. «Идем. Кошки скучают, да и к Новому году уже пора готовиться».